Глава 44. Здравствуйте. Большой Т-образный стол. Два ряда стульев по бокам стола. На столе письменный прибор, стеклянная пепельница и лампа с зеленым абажуром, обшитые деревом стены. На полу красная ковровая дорожка. Все окна плотно зашторены, горит яркий свет. За столом на одном из стульев возле ножки буквы «Т» сидит хорошо знакомый мне по фотографиям, в газетах и по телепередачам пожилой человек. «Здравствуй, Наташа. Проходи. Садись». Удивительно, но я совсем не волнуюсь. Спокоен, как удав. Мне не страшно. Перегорел уже, должно быть. А ведь когда неделю назад в берлинской гостинице я услышал в телефонной трубке голос этого человека, то чуть не подавился собственным языком. Вот, оказывается, кого Андрей Степанович называл в тот раз руководящими работниками. Разговор у нас тогда вышел довольно коротким. Он всего лишь поздравил меня с победой в Олимпиаде и попросил навестить его в Москве. Я подошел к столу, отодвинул один из стульев и уселся на него. Не прямо напротив своего собеседника, а чуть в бок, поближе к двери. Сложил перед собой руки на столе и жду. Что дальше? «Чаю хочешь?» «Хочу». Буквально через пару десятков секунд после отданного по телефону распоряжения в боковую дверь вошел человек в штатском, молча поставил на стол два стакана чая в подстаканниках, вазочку с сахаром и тарелку с печеньем, а затем также молча удалился туда, откуда пришел. «Удивлена приглашением?» «Мягко сказать. Можно задать вопрос?» «Спрашивай». «Это его кабинет?» «Да, тут все осталось так, как было при нем. Даже кукурузник не осмелился ничего тронуть». «Никогда не думала, что когда-либо попаду сюда. Так что вы хотели?» «Поблагодарить тебя за отлично выполненную работу и еще поближе познакомиться с самым известным пионером страны». «Вы сами сделали меня такой». «Не скромничай. Тот знаменитый хоккейный матч видели миллионы. Даже я смотрел выжимку. Ты получила известность после него. Я тут ни при чем». «А вы потом добавили...» «Это все Эрих, его идея, и она сработала. Уже есть первые результаты. Мне доложили, что за последние 2 месяца количество писем из ГДР в СССР и из СССР в ГДР выросло почти втрое. Цензура зашивается». «Да, письма. Мое больное место». «Почему?» «Мне скоро жить будет негде. Почтальонша с почты тащит мне письма отдельно, то есть сначала всему дому, а потом новой ходкой мне. Иначе унести не может». «Ничего, скоро переедешь». «Перееду? Куда?» «В новую квартиру, на проспекте Калинина». «Новую квартиру? Но мы же не нуждающиеся. Мы даже в очереди не стоим. У нас 2 комнаты на 4. «Не строй себя дурочку. Все ты понимаешь. На тебя 3 папки материала уже собрали». 5-е управление? «Это не я сказал, ты. Так вот, мне тут недавно бумажку интересную показали. Провели экспертизу твоей книжки. Сподобились наконец-то. Козлы. Там десятки мест с двойным, а то и с тройным смыслом. И есть очень спорные моменты. Наивные дурочки так не пишут». «Теперь книгу запретят?» «Невозможно. Нельзя запрещать книгу Мальцевой, лучшего друга пионера в ГДР и члена Совета пионерской дружины Москвы». «А членом совета я когда успела стать?» «Сегодня. Нобле облиге. Тебе известно такое выражение?» «Да». «Это еще не все. Также сегодня вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. Ты награждаешься Орденом Дружбы Народов за огромный вклад, ну и так далее. Сама потом в «Пионерской правде» почитаешь. Там напишут. Поздравляю». «Спасибо, конечно. Но, по-моему, орден — это уже перебор. Ведь я ничего, совсем ничего не сделала. Просто публично прочитала несколько раз 1,5 страницы текста, который для меня сочинили, и все». «Это не так. Эрих был прав. То, что ты там читала, самая вершина айсберга. В операции были задействованы 100 людей из Штази и КГБ. Знаешь, сколько человек охраняли тебя в ГДР?» «Думаю, 20 человек. Но я ни разу никого не заметила». «Неудивительно, что не заметила. А охраняли тебя 300 человек. «Зачем так много?» «Чтобы тебя не убили. А в воздухе твой самолет на всем протяжении полета и туда, и обратно сопровождали советские истребители». «Бред. Кому я нужна? Зачем убивать безобидную девчонку? Да еще избивать ради этого полный людей пассажирский самолет. По-моему, это паранойя». «Насчет самолета я согласен с тобой. Не стал бы его никто сбивать. Истребители нужны были не для охраны». «А для чего?» «Наташа, в ГДР на тебя было совершено два покушения. Один человек погиб, спасая тебя». «Покушение? На меня? Но...» «Основной целью твоей поездки было вовсе не чтение той бумажки. Хотя и это не лишнее. Основной целью было как раз спровоцировать врагов напасть на тебя. Это была ловушка. Ты была сыром в мышеловке. Именно поэтому и у нас, и в ГДР так раздули это мероприятие. О твоей поездке написали все центральные газеты. Тебя несколько раз показывали в программе «Время». И одновременно мы потихоньку шептали в нужные уши о том, какое значение придаем тебе и твоей миссии, и как сильно Москва обидится на Берлин, если с тобой что-то случится на территории ГДР. Теперь поняла, для чего был нужен эскорт истребителей». «Да, СССР выделяет мне истребительное прикрытие, а ГДР меня охраняет спустя рукава. Небось, каких-нибудь двух олухов посадили на самое видное место мою охрану изображать. Удивительно, как я сама их не заметила». «Потому что ты еще больше олух в этом вопросе». «Почему вы все это мне рассказываете? Разве это не секретные сведения?» «Секретные. Но они уже обо всем догадались. Операция завершена. Покушения на тебя готовились в спешке из расчета на твою слабую охрану. Поэтому они и провалились. А потом штази начали копать и раскрутили целую сеть. Более 200 человек. Ты не заметила, родители твоей Эльзы в последний день, когда ты жила у них, нормально себя вели? Как обычно?» «Ее отец Курт показался мне вечером каким-то нервным. А что?» «Один из его замов оказался замешан в эту историю. Его взяли в тот день». «А сам Курт?» «Пока на свободе. Но штази продолжают копать. Неизвестно, на кого еще они выйдут». «Ну и дела. Поехала в гости к девчонке и неожиданно оказалась в каком-то шпионском боевике». «Так что орден ты честно заслужила. Он даже в какой-то степени боевой. Ты рисковала, пусть и невольно, своей жизнью и в полном смысле этого слова ходила под пулями. Один выстрел в тебя все же сделали». «Когда?» «На площади, когда ты поднимала флаг. Но стрелявший в тебя к тому времени уже сам был смертельно ранен. Вот и промахнулся. Пуля пробила флаг и ушла выше домов. Стреляли из подвала. Тот флаг сейчас – вещественное доказательство». «Кошмар какой. А сейчас? Здесь меня не попытаются добить?» «В СССР это сделать сложнее. Да и бессмысленно уже. Убивать тебя поздно. И даже если тебя убить, теперь это только упрочит нашу дружбу с ГДР. Они там тоже не дураки. Понимают все». «Хм. Если меня убить, дружба упрочится? Что-то мне это не нравится. Отчего-то мне кажется, что товарищи из КГБ тоже прекрасно умеют стрелять из бесшумного оружия. Так же, как и устраивать автокатастрофы. А еще на меня может упасть с крыши сосулька. Или я могу утонуть, купаясь в реке. Хотя нет, в данном случае смерть не должна быть похожей на случайную. Лучше всего меня застрелить». «Наташа, у тебя слишком богатая фантазия. Не считай меня таким уж монстром». «Я пошутила». «Я догадался. Осенью тебе нужно вступить в ЛКСМ. Можно было бы и сейчас, но этим летом тебе лучше пока оставаться пионером». «Почему?» «В Артек поедешь. На все лето». «На все лето? Я там умру со скуки за три смены». «Не умрешь. Тебя туда не отдыхать посылают. Это тебе партийное задание». «Даже так?» «Именно так. И никакой иронии. Все серьезно. Ты туда работать едешь. Председатель совета дружины Артека. Должность как раз по тебе». «Я так понимаю, отказаться мне невозможно». «Верно понимаешь. Партия сказала «надо». Как пионер и будущий комсомолец ты обязана подчиниться». «Да, насчет комсомола. Ты знаешь, что для вступления в ряды в ЛКСМ тебе нужны рекомендации двух комсомольцев». «Знаю». «Либо вместо этого рекомендация одного члена партии. А я ведь тоже член партии. Ты улавливаешь мысль?» «Мне страшно за психическое здоровье членов приемной комиссии, которые будут читать такую рекомендацию». «Да, Мне тоже хотелось бы посмотреть на их лица в этот момент. Вот, держи. Неизвестно, будет ли у меня еще время встретиться с тобой, потому я заранее отдаю ее тебе. Думаю, проблем с вступлением в комсомол у тебя не будет». «С такой-то бумагой? Конечно, не будет». «Пошли дальше. Школу тебе придется сменить. Завтра с утра не уходи из дома. К тебе заедет человек из горкома в ЛКСМ, он поможет тебе с переводом». «Зачем мне менять школу? Мне нравится моя». «Нет, все же есть шанс, что тебя попытаются убить или даже похитить». «А что, от смены школы опасность снизится?» «Наташа, ирония тут неуместна». «Да, опасность снизится. Это особая школа. Официально самая обычная, общеобразовательная. На самом деле человеку с улицы туда не попасть. Школа неплохо охраняется, хотя внешне это и незаметно. Там учатся дети руководящих партийных и государственных работников. Твой ухажер Никонов тоже там учится». «Никакой он не ухажер. Просто товарищ». «Наташа, я же говорил, на тебя уже собрали 3 папки. Там есть и про твой роман прошлым летом сразу с 2 парнями. Кстати, осторожнее с этим. Ты ведь на виду теперь. Тебе теперь многое не подобает. Сразу с 2 лучше не надо. Выбери себе одного. И с 1 тоже аккуратнее, чтобы дальше поцелуев не заходили. Тебе нельзя». «Я и до поцелуев не собираюсь доводить». «Не ври. Я тоже человек, все понимаю. Но тебе действительно нельзя». «Хорошо. Я все поняла». «Личные просьбы у тебя есть?» «Просьбы? Да нет, пожалуй». «Замечательно. А чему ты улыбаешься?» «Вспомнила, что так и не смогла объяснить немцам смысл этой фразы. Да нет, пожалуй. Меня не поняла даже учительница русского языка». «Согласен. Иностранцу трудно это объяснить. Хорошо, Наташа. Если у тебя нет ко мне вопросов, то на этом мы с тобой закончим». «Мне можно идти?» «Да, иди. Тебя довезут до дома. Еще раз благодарю тебя за отлично выполненную в ГДР работу». «Спасибо. Так я пошла?» «Ступай. До свидания, Наташа Мальцева». «До свидания, Леонид Ильич».